Ярослав защищал суздальские интересы в Новгороде, Пскове, на севере, в Прибалтике. Дела в Прибалтике складывались все хуже с той поры, как в 1202 году папский ставленник, рижский епископ Альберт, создал здесь орден немецких рыцарей-меченосцев. Членами ордена были братья-рыцари – воины, братья-священники – духовенство и служащие братья – оруженосцы, ремесленники. Возглавлял рыцарей магистр. При нем состоял совет. На захваченных землях Эстонии и Латвии, в каменных замках, судом и управлением ведали у них командоры и фокты. Орден и епископ раздавали завоеванные земли рыцарям и духовенству, подчиняя их власти местное население, обязанное содержать своих поработителей, работать на них и участвовать в их походах. По имени живущих в низовьях Западной Двины либов, завоеванных рыцарями, орден стал называться Ливонским. После захвата рыцарями островов Сааремаа и Муху папа Гонорий III в 1227 году обратился ко всем королям Руси, твердо соблюдая мир с христианами Ливонии и Эстонии, не препятствуйте успехом веры христианской, чтобы не подвергнуться гневу Божьему и апостольского престола, который легко может, когда пожелает, покарать вас. Папские миссионеры-доминиканцы проникли и в южно-русские степи. Грозные годы переживала русская земля. Именно тогда великий князь отправил Ярослава в Новгород. С ним была жена и сыновья, Федор и младший Александр. Ярослав уже знал новгородцев и детей взял не зря. Эта встреча княжича Александра с Новгородом поразила его отличием боярского и купеческого строя жизни от придворного, княжеского, с которым свыкся он в отцовском Переяславле. Александр, воспитанный в гордом сознании силы переяславского князя, ехал в Новгород в ожидании почестей, которыми встретит их республика. Ведь и заточник писал Ярославу: «Как ткань, испестренная многими шелками, прекрасна, так и ты, княже наш, умными боярами перед многими людьми и по многим странам славен». Велико, надо думать, было разочарование княжича. В огромном городе его наружный вал, или по-новгородски острог, тянулся на 6000 метров. Не нашлось места для княжеского двора. Ярослав с женой, слугами и дружиной расположились в городище километрах в двух к югу от северной столицы. Здесь отслужили благодарственную службу в каменной церкви Благовещения. На следующий день в сопровождении сыновей и новгородских послов Ярослав отправился на Ярославово дворище, что на торговой стороне, где ему вскоре предстояло вершить суд и управление, а оттуда в Софию, чтобы принести присягу Новгороду. При братьях Ярославичах состоял верный пестун Федор Данилович. Он присматривал за их учением и воспитанием. У стен Ярославова дворища Александр увидел шумный торг. На самом дворище заморские купцы, новгородские толстосумы, что торговали со странами Северной и Центральной Европы, построили каменную церковь Параскевой Пятницы. Одноглавый кубический храм с притворами. На суздальский взгляд Александра не дом молитвы, а амбар. Где понять княжичу, что спасение купеческой души достигается силой молитвы, а вот товар заморский от огня оберегается еще и толстыми стенами?